Самара. Йога Сутра Нияма предписывает внедрение в свою жизнь Ишвара Пранидхана. То есть это неотделимо от йоги. Как можно атеисту ответить, что может быть для него Ишварой? Работа, семья, мать, природа. На что ему уповать? Ну, друзья, на что мы вот уповаем в своей жизни? Вот на что вот каждый из вас каждый день уповает? Да, давайте я поясню все-таки, что это за путь. Значит, смотрите, во времена Патанджали дал, в общем-то, свою классификацию методов йоги. На самом деле, текст Йога-сутра Патанджали чрезвычайно уважается в научных кругах, а в среде практиков он один из многих. Но так как для практиков главное, как сказать, чтобы йога работала, а для ученых главная датировка, вот тут мы с вами наблюдаем разные точки зрения у ученых и у практиков на, ну, как бы на, ну, интерпретацию тех или иных текстов. То есть, если для ученых трактат Патанджали это абсолютная точка, с которой надо рассматривать йоги, почему же он датирован? Ну, точно можно сказать, это второй век там, до нашей эры, второй век нашей эры, там тоже достаточно широкий такой коридор, но ученые четко знают, что он не новодел, что он не придуман был вчера, значит, кем-то там. А вот, допустим, другие трактаты, которые, ну, какие-то учения, которые, во-первых, передавались по устной традиции, это до сих пор, кстати, практика существует. Вы понимаете, да, что если устно передавать что-либо, то не остается материальных носителей. Ты не можешь сказать, когда возник тот или иной трактат. Единственное, что ты можешь как-нибудь проанализировать там на предмет лингвистический, то есть какие слова употребляются, какие конструкции языка. Или, допустим, вот я помню, в Ананда Лахари, нет, точнее, в Саундари Лахари там одну датировку дали, что там описываются украшения, которых не было в Индии до такого-то года. То есть можно точно сказать, что этот текст был написан тогда. Но здесь тоже трудность есть. Почему? Потому что из поколения в поколение все равно что-то свое добавляют. То есть могут какие-то атрибуты добавить уже более поздние. Ну, вот опять же, моя любимая тема, помните, да, стрекал. Да, кто из вас знает, что такое стрекал? Кто-нибудь увидел когда-нибудь стрекал? От этого, кстати, слова происходит другое слово – подстрекать. Что значит подстрекать? Это что и стимул. Абсолютно правильно. А то же самое слово, что и стимул. Маленькая, короткая, острая палочка для погоняния, значит, слонов там и прочих-прочих. Да, стрекал. Вот, да, так вот вернемся мы. Итак, в йога-сутра Патанджали с позиции практиков это скорее некий дайджест. Это такая сухой остаток от анализа многих-многих йоговских практик, которые были известны Патанджали. Поэтому это называется йога-даршана. Значит, Патанджали, то есть как бы интерпретация Патанджали всей йоги. Вот он взял и выстроил ее вот в такой ряд. Она состоит из 8 ступеней, так называемая аштанга, то есть 8 ступеней. И самые первые из этих ступеней – это яма и нияма. И вот в пункте, значит, соответствующем есть, как еще она, зачти ее, как она называется, этот пункт. Ишвара Пранидхана. Да, и, значит, значит, по-русски, если переводить это все, упование на Ишвару. И вопрос был задан следующий. Ну хорошо, а если человек атеист, не верит он ни в какого, ни, вообще ни в чем не верит, да? То есть как вообще соединить йогу с атеистическими воззрениями, да? То есть если там призывается уповать. На самом деле вы помните, что веды, они выше, чем религия. Веды не религия. Веды – это сама жизнь. То есть любая религия возникает только лишь после того, как это есть жизнь. Поэтому там есть известная сложность вот, в интерпретации вед. Кто-то считает, что веды – это религия, кто-то считает, что вообще чуть ли не система атеистических взглядов, кто-то что-то еще третье. Ни те, ни другие не правы, ни те, ни другие третьи правы. Почему? Потому что веды – более широкое поле, на котором может вырасти там, любая религия или любое философское воззрение, вплоть до атеизма. Вот так вот, друзья. Теперь, с практической точки зрения, если вы атеист, и вы решили, значит, использовать в своей жизни йога-сутру Патанджали, идти вот этим аштанга-путем, восьмеричным путем, И один из пунктов предписывается, значит, как упование на Ишвару. А вы атеист. Не видели вы никаких там, вообще никого не видеть, не хотите, да? Вот. На кого вам уповать в этом случае? Очень просто. Уповайте на природу, уповайте на защитные силы природы. Вот вы порезались, да? А организм сам собой восстанавливается. То есть есть какие-то силы, которые от нас не зависят, но которые, собственно говоря, нас поддерживают, которые нас оберегают, которые дают хрупкий баланс жизни, продолжают нести. Как его можете назвать? Ну, первопричина бытия, например. Или какие-то, не нравится вам такой персонифицированный подход Ишвара, где подразумевается как бы немножко даже такой личностный аспект. Пускай это будет какой-то мировой космический закон по аналогии с Дао, да, или опять же тот же закон Рита. Друзья, обратите внимание, закон Рита — это, собственно, даже не совсем живое существо, да, это мировая гармония, мировая целесообразность бытия. Поэтому в этом отношении, так сказать, можно применять так. Но вообще говоря, надо быть очень аккуратными с, опять же, с трактовкой Патанджали, потому что там есть очень странные пункты, которые, ну, смех, до смеха иногда курьезы доходят. В частности, там есть пункт непринятия даров. Один из пунктов, значит, соответственно, сколько копий было сломано, да, какие комичные ситуации лично я не наблюдал, когда там приходишь к человеку, даришь ему безделушку, а он говорит: нет, нет, значит, сказано непринятие даров, а ты на него смотришь как на идиота, то есть, ну, нельзя все так вот, да. Там есть своя, друзья, специфика. Опять же, трактат Патанджали писался в те годы, это второе столетие до нашей эры, второе столетие после нашей эры. И под непринятием даров там понималось куда как более все прозаично. Не брать взятки. Понимаете? Вот когда вы понимаете суть, тогда все на свое место быстро, спокойненько становится. Да? То есть, чтобы вас подарком не подкупали. Ну, что значит дары? Вот вы кого-то хотите подмазать. Ну, тогда не было понятия дать взятку. Да? Надо было умаслить дарами дорогими. Вот, и так далее, и тому подобное.